Глава шестая. Секрет. Альбинос стянул шерстяной подшлемник с головы пленника. Остальные подошли поближе. Это была странная компания, из которой от силы человек шесть на самом деле имели хоть какое-то отношение к военной службе. Особое внимание Джеффри привлек тот высокий, что нес на плечах карлика. Это был молодой человек добродушного вида, с грубоватыми чертами и странно застывшим выражением. Другой, постарше и пониже ростом, явно приходившийся ему братом, поскольку сходство их было поразительным, да еще тот акробат в лохмотьях, отбросивший теперь свои костыли и легко двигающийся без их помощи, эти трое, возможно, когда-то и правда служили в армии. Остальные же, причудливые создания природы, казалось, подобраны исключительно ради их уродства. В глубоком недоуменном молчании они обступили пленника. Человек в тяжелых башмаках явно главенствовал среди них. Это не вызывало ни малейшего сомнения. Он руководил всеми их действиями с той же аккуратной методичностью, какая сквозила в убранстве комнаты. Джеффри освободили ото всех его уз, кроме веревки, связывавшей за спиной его руки, и пластыря на губах. Сама процедура казалась тщательно отработанной. Альбинос сматывал ремни, складывал макинтош и подшлемник и передавал все это карлику, который проворно уносил каждую вещь куда-то в надежное место и возвращался за следующей. Джеффри попытался встать на ноги, едва их развязали, но те настолько затекли и онемели, что он не смог ими даже шевельнуть. Ему пришлось сидеть, пока кровообращение не восстановилось. Взглянув на добротное темное пальто Джеффри, на его прическу и белоснежную сорочку, тяжелые башмаки засомневались, и впервые самодовольная улыбка, не сходившая с лица Альбиноса, сменилась выражением некоторой задумчивости. Он повернулся к тому из братьев, что был пониже. «А ну, Роли! Это кто ж такой? Кто это?» Тот шагнул вперед и вгляделся в волевое с квадратным подбородком лицо пленника. «В жизни его не видал. А что, разве не он? Что ли не бригадир?» «Вот уж нет!» — последнее замечание, исполненное презрение, прозвучало из уст другого брата и произвело своего рода сенсацию. Джеффри понял, что необычайным явилось уже одно то, что тот заговорил. Тяжелые башмаки нахмурились. «Билл! А ну, поди-ка! Поди сюда, парень!» Выговор у него был необычный. Как и братья, он говорил не на лондонском кокни, а на более мягком, певучем и естественном диалекте восточного побережья. «А ну, поглядь-ка! Кто это?» Билл — оборванец, чье изможденное лицо являлось, как заметил Джеффри, результатом искусной гримировки, а лихорадочная веселость, наоборот, была своя собственная, засеменил вперед, вглядываясь, и вдруг захохотал. «Ха-ха, понятия не имею, знать такого не знаю. Шмоткин дружок, надо думать. Бригадир тот совсем другой. Будь тут бригадир, уж меня бы тут не было, я вам доложу. От меня бы тут только пыль полетела». Джеффри опять попробовал подняться на ноги, и на сей раз ему это удалось. Но Альбинос отшвырнул его назад одной ручищей, силы в которой заключалось не меньше, чем в конском копыте. «Будешь смирно сидеть, ты!» — рявкнул он. «Кажется, придется нам тут с тобой разобраться, кто ты таков будешь». Он рванул воротник пальто Ливитта и запустил руку во внутренний карман. Горбун услужливо приволок перевернутый ящик из-под чая. Альбинос принялся методично и с толком выкладывать на импровизированный стол содержимое кармана. У Джеффри хватило благоразумия не пытаться сопротивляться. Он молча сидел и спокойно ждал. Он не принадлежал к тем, кто таскает в карманах много всякой ерунды, и обыск мало что дал. У него нашлось несколько фунтов в бумажнике, чековая книжка, водительские права и маленькая книжечка, свидетельство о помолвке. Там же обнаружился носовой платок с его фамилией, карандаш, пачка сигарет, зажигалка и письмо, конверт от которого он сегодня отдал шмотки. Единственной необычной находкой был набор миниатюрных медалек. Ливит собирался надеть их на банкете, но все забывал забрать их у ювелира и вспомнил только сегодня утром. Тяжелые башмаки, казалось, ими живо заинтересовались. Было заметно, что альбинос весьма сведущ в военной истории. Он с почтением прикоснулся к бело-алой ленте военного креста, и морщины на белом лице стали еще глубже. Не без сожаления он отложил медальки в сторону, и стоило карлику протянуть за ними ручонку, как он хватил человечка по раздутой голове с такой силой, что тот заскулил. Ролли ткнул пальцем в висевшую у него самого на груди целую коллекцию медалей. Эти были уже в натуральную величину, и среди них имелась даже медаль за компанию, выигранную задолго до его появления на свет. Но ничего не сказал. А все остальные, хоть и столпились вокруг, все-таки старались держаться подальше от чайного ящика. Никто не проронил ни слова. Альбинос продолжал свои неспешные изыскания со степенностью, проистекавшей от сознания собственной власти. Его интересовала и чековая книжка, и водительские права. Но перелом в развитии событий внес совершенно неожиданный трофей. Письмо, бывшее внутри того конверта, который Джеффри отдал шмотке, оказалось просьбой о благотворительном пожертвовании из Королевского института опеки сирот Восточной Англии. То было возвышенное обращение, ксерокопия на дорогой бумаге, предварявшаяся списком покровителей, возглавляемым членами королевской семьи. Глубоко уважаемый мистер Ливит, было аккуратно напечатано в начале письма, а внизу убедительными синими чернилами было оттиснуто факсимиле подписи лорда Бекингхэма, президента, заверяющего адресата как в своей благодарности, так и в искренности. Так что неискушенного читателя сей документ невольно мог ввести в заблуждение. Действие же, оказанное им на альбиноса, было потрясающим. Он снял темные очки и поднес листок к красным глазам. Его губы беззвучно шевелились, пока он читал слово за словом, бледная рука чуть вздрагивала. «А ну!» — взорвался он внезапно, резко повернувшись лицом ко всей компании. «А ну, какая безмозглая скотина сваляла такого дурака! Я спрашиваю?» С перепугу он дал волю ярости, отчего характер его предстал перед Джеффри во всей своей выразительности и силе, на фоне всего остального отребья, являвшего собой коллективный образ бессильного убожества. Алые глаза, ужасные без очков, сузились от страха и гнева. «Я только и делаю, что вас всех спасаю! Нет, что ли? За всеми за вами горшки выношу, видит Бог! Так из-за кого это мы нынче влипли?» Он был слишком потрясен, чтобы ругаться в полную силу. Его тревога передалась остальным, все испуганно отшатнулись прочь, только у Роли хватило смелости ответить. «Поговорить это ты умеешь», — начал он. «Поговорить-то ты мастак, ти-ди-дол. Что да, то да. Как все эти дингтонские. А что стряслось-то, а? Ну и кто же он? Легавый? Легавый? Полиция нечто? Тедди Долл сплюнул. Нет, это просто-напросто глубоко уважаемый мистер Ливит. Друг? Знали бы вы чей, будьте здоровы. Вот что у него в бумагах. Вот, от лорда Бекингхэма. Я сам как-то видел этого старика-лорда у нас в лагере в Ипсвиче. А какой-то паршивый кретин учинил такое, пока я мучился со своими глазами. В натуре вам на письмо наплевать. Ну так что, слова эти из письма выкинем? Или как? Кто из вас, олухов, такого дурака свалял, я спрашиваю? Но он же был вместе со шмоткой, Тидди. Мы же все видели. Они оба как дунут, когда нас заметили, сперва в кабак, а потом по проезду. Заткни свою глотку, нашел время болтать. Долл все никак не мог развязать веревку на запястьях Джеффри. Дыхание альбиноса обдавало пленника жаром и дурным запахом, в то время как сам Тидди запричитал настырно и отвратительно. «Потерпите минуточку, сэр. Я мигом, ошибочка вышла. В тумане-то. Это кто это из этих моих голубчиков? Вон, видите, они совсем нищие, бедняги. Они в войну хлебнули лихо, так это кто это из них, уж и не знаю кто, но я разберусь. Кто это из них, видно, принял вас за одного из наших знакомцев?» Он, наконец, справился с узлом и злобно сдернул веревку. «Сам-то я ничего и не видел. Плох я глазами-то. С самого с детства плох. Не такие у меня глаза, как у всех. Вот, поглядите-ка». Он предоставил Джеффри эту возможность. «Вот и в нашей доблестной армии мне не позволили делать то, к чему моя душа лежала», — признался он. «Пришлось остаться в лагере, на бабьей работе. А я бы мог куда как больше пользы принести. Да вот не дали. Но службы-то я понюхал. Я службу видал ровно, как и вы, сэр. Так что вы уж меня простите, слепого и всеми обманутого». Настал черед пластыря. Пленник уже сам подносил онемевшую руку к губам, когда Тидди Долл, несмотря на все свое беспокойство и опасность ситуации, не устоял перед искушением сделать больно. Он рванул полоску пластыря так резко, что пронзительная боль застала Джеффри врасплох, вызвав у него невольный вскрик и слезы на глазах. «Так-то оно получше, нет?» Это было сильнее его, ухмылка так и растягивала тонкие губы Долла, леденеющие от страха. «Мы-то просто надумали тут разыграть одного нашего знакомца, сэр», — затараторил он. «Даже не знаю, как вас упросить, чтобы вы мне поверили, но Бог он видит, сэр!» Меня аж ударило, как в жизни не ударяло, когда я вас тут при свете разглядел. Я враз сообразил, что это никакой не наш знакомец, сэр. Говорю вам, не такая я темнота, как некоторые». «Хватит», — тихо произнес Джеффри пересохшими губами. И тут же закашлялся, давясь и задыхаясь. «Что, некому уж и воды принести?» «О, Господи Боже, вы все только и умеете, что шестерить!» Долл приплясывал от возбуждения. «Бедный джентльмен, как грубо с вами поступили по чьей-то идиотской дурости!» Джефф отмахнулся от горбуна, протянувшего ему эмалированную кружку, и, превозмогая боль, поднялся на ноги. Он вполне владел собой. «А где тот? Другой?» — требовательно спросил он. «Где тот человек, который был со мной?» «Ага, Тидди!» — старший из братьев не упустил случая оправдаться. «А я что говорил? Они были вместе. Он и Шмотка были вместе. Теперь он сам признался, они дружки». «Я впервые с ним встретился утром того же дня», — холодно поглядев на сказавшего, — произнес Джеффри, чеканя каждое слово, чему научился за время своей службы адъютантом. «Я желал получить у него некую информацию, для чего зашел в бар. Ваш безобразный шум, насколько я понял, испугал его, и он пустился бежать. Но так как мне было необходимо с ним переговорить, то я последовал за ним. Вы налетели на нас обоих, всей оравой. А у кого-то из вас даже хватило наглости ударить меня по голове». Собственная речь самому Джеффри показалась высокопарной, но, как он догадывался, для них его язык звучал как язык власти, и они превосходно его понимали. Человек, которого он сперва даже не заметил, с бельмом на глазу и с тонкой шеей, сжимающий в руках медные тарелочки цимбал, отвечал немедленно. «Это вас, дубинка Тиддина, огрела. Только у Тидди в руках нет никакой музыки, у него у одного». «Вот оно, твое спасибо!» В ответ хлынул поток убедительнейших инвектив. «Вот она, благодарность твоя! Я этого супчика под забором нашел, сэр. Он там с голодухи подыхал. Попрошайка, вот кто он был. А теперь, вишь, разъелся, и вон как мне отплатил». Джеффри проигнорировал этот взрыв. Он чувствовал себя все лучше. «Где тот человек, который был со мной?» — повторил он. «Вы знали его? Вы его как-то называли?» Он воспользовался ситуацией и наметил себе в жертву старшего братца, чей голос, как ему казалось, он припоминал. «Вот вы, как вас звать, Роли? Вы сказали, что он врет». «Нет, не я, сэр. Это мой брат, Том. Том, он у нас контуженный, сэр. После взрыва мины, сэр, он такой и есть. Почему мы с Тидди и связались? Мы все земляки, сэр. Саффолкские мы. И я, и Том, и Тидди. Том, он шмотку знал, шмотка был его капралом, понимаете?» Джеффри решил, что понимает. Он ощущал прилив вдохновения. «А человек, которого вы зовете бригадиром, был у вас, что ли, сержантом?» «Так точно, сэр. Тиддингтонец Долл не мог дольше терпеть, собственно, оттесненности от центра событий. Вы у него служили?» «Нет, сэр». Роли снова радостно вклинился в разговор. Его отличало невозмутимое простодушие истого провинциала. «Нет, Тидди с нами не было. Тидди бригадира в жизни не видел. Только я, Том и Билл видели бригадира, как бы вы сказали, во плоти. Нас только трое осталось из тех, кто был с ним тогда. А Тидди, он нам просто жить помогает, понимаете?» «Я вас учу уму-разуму, чтобы вы жили как люди, вот чего», — вставил Альбинос. «Я вас из грязи тащу, я поддерживаю в вас моральный дух, вот чего я делаю. И здравый ум, и сердце, и очень надеюсь, что нету тут такого болвана, чтобы все обгадил». «Ну, а где этот сержант?» «Вот это мы и сами хотели бы знать, сэр». Роли наслаждался тем, что мяч снова на его поле. «Уж скоро 3 года, как мы его ищем. А все Тидди удумал. Тидди говорит, все, у кого денежки заводятся, едут в Лондон развлекаться. Постой, мол, на лондонской улице, и встретишь всех своих знакомцев. Да и живем мы с этого тоже, ведь и Том имеет свой кусок, а он ни на какую другую работу не годный». «Ну что, не прав я?» — оборвал его Тидди Долл. «Вышло-то, что я прав. Мы же видели шмотку, видели или нет?» «Это правда», — согласился Роли. «Видели мы шмотку на Оксфорд-стрит. Такой весь из себя расфуфыренный. Да только потом потеряли его. Недельки эдак 3 назад. А сегодня опять мы его приметили и пошли за ним. Я окликнул его, а он как драпанет на вокзал. А оттуда вышел с легавыми, и они его повели в участок. Ну и что? А мы знаем, что про нас ему нечего рассказывать, если мы ходим и не останавливаемся. Закон такой есть. Оттуда вы его вытурили в 5 минут, а мы и сами знали, что так оно и будет. Но тут к нему вы и подошли, сэр. А мы тогда пошли за вами, за обоями, и поджидали под дверью того кабака. А он как выскочит, как рванет прямо через нас. И Том, он уж сколько лет ничего в упор не видит, а тут раз и врубился, и припустил вдогон. Как что на него наехало. А вы оба в проезд, а мы натурально следом. Вас мы толком не разглядели, сэр, уж если по правде-то. Да ну, не скажи, — с воодушевлением запротестовал Тидди. Заметили мы джентльмена, как же. Мы как его заприметили, так и порешили, что он и есть бригадир в натуре. А с капралом-то что случилось? Том его шандарахнул по ошибке. Ролли посмотрел на брата. Рослый юноша стоял позади всех, и в его тяжелом взгляде не было ни малейшего проблеска. Он хранил выражение угрюмое и в то же время отсутствующее, и не было никакой возможности разобрать, понимает ли он, о чем речь. «Том шандарахнул его», — повторил Ролли, — «по ошибке. Том у нас все еще силен, только силы своей не кажет. А тут Тидди подоспел, и мы завалили вас, сэр». И тогда Тидди снова занялся шмоткой. Наступило недолгое молчание, вызванное главным образом смущением самих оркестрантов, понявших, что они напали совсем не на того, на кого охотились. «А ты пришел и стал смеяться, Тидди, и сказал, мол, дашь ему задаточек», — неожиданно вставил цимбалист. «Вот ты чего сказал, Тидди, и ты сам придумал запихнуть этого незнакомого пижона в коляску». Тидди Дол снова надел очки. Их черные круги придавали ему вид таинственный. Большая часть производимого им впечатления значительности достигалась благодаря этой наполовину скрывающей лицо маске. «У него носом юшка пошла, он нюни распустил», — проговорил с отвращением альбинос. «Я только врезал ему чуток, чтобы в чувство привести и делом заняться. Я-то думал, мы бригадира словили». «Не думал ты так, Тидди. Нет, не думал. Потому как я тебе же говорил, что это не бригадир», — страстно произнес Ролли своим безобразным ртом. «Тидди думал, мы словили того офицера», — высокий пронзительный голос и последовавшие хихиканье принадлежали Горбуну. Замечание оказалось, по-видимому, столь верным, что все буквально застыли. В течение целой секунды Джеффри наблюдал немую сцену, как бы запечатленную на полотне. Первым заговорил Том, младший брат, как всегда неожиданно. Он медленно поднял голову и уставился на гостя. Причем взгляд его постепенно делался все более осмысленным.